Глава 9. Еще два экипажа с другими Амари остановились рядом. Мы вышли и увидели лишь множество деревьев. Выпавший за ночь снег белым покрывалом устилал все вокруг. Где-то вдалеке вскрикивали птицы. Ветер шумел в кронах. До рассвета оставалось не так много времени. Серп молодой богини висел в темном пока еще небе, но света почти не давал. «Как-то мне не по себе», — сказала, подходя к нам, дочь кузнеца. За ней подтянулись и Амари из других карет. Мы посмотрели на могучую фигуру Ирды, которой явно был маловат наряд, и все будто по приказу вздрогнули, когда со всех сторон вдруг раздался волчий вой. Протяжный, торжественный, берущий за душу, пробуждающий в сердце непонятные чувства. Лошади тревожно заржали, переступая ногами. «Жуть какая!» — прошептала Риса, обхватив себя тонкими, будто прутики, руками. «Ты считаешь Альфу жутким?» — округлила глаза Делла. Она не получила ответа, потому что к нам, выйдя из-за ближайшего дерева, спешил старец в белоснежных одеждах жреца и теплом плаще. Белые волосы и длинная белая же борода до пояса делали его похожим на снежного духа из детских сказок. Приблизившись, он поклонился. «Приветствую вас, избранные самой богиней!» — скрипучим голосом проговорил он. «Я Лафий, жрец из храма Луны. Следуйте за мной!» Старец повернулся и направился в ту же сторону, откуда и пришел. Темнота не мешала ему двигаться легко и быстро. «Жрецы берут свой род от первых волков!» — зашептала Бригида. «Вот почему он так хорошо видит в этой тьме!» Она запнулась и негромко выругалась. «Хоть в моем роду и были волки, но я определенно ничего не вижу!» — возмутилась Делла. Правда, возмутилась тихо, так, чтобы жрец не услышал. То и дело спотыкаясь, мы брели за мелькавшим впереди белым одеянием жреца. Я уже несколько раз поскользнулась, едва не упав. Морозный ночной воздух неприятно холодил кожу. Волчий вой становился все громче и протяжнее. Наконец, деревья расступились, явив нашим взглядом идеально ровную поляну, в центре которой лежал гладко отполированный камень, поверхность которого будто притягивала к себе свет богини. В середину его бил луч, струившийся с самого неба. «Подходите ближе, Амари, становитесь вокруг алтаря», — велел жрец Алафий. Приблизившись, я увидела, что на поверхности алтаря выложена мозаика, изображающая стального волка, задравшего морду к луне. Символ рода Альфы. Правда, ни самого Альфы, ни советника у алтаря не было. Стоило нам встать в круг, как жрец снова заговорил. «Первое испытание — это испытание чистоты». «Я принимала ванну всего лишь 3 дня назад», — выпалила Ирда, переступив с ноги на ногу. «Тогда встань с подветренной стороны», — хихикнула Фиона. «Я имею в виду не только чистоту вашего тела, Амари», — покачал головой жрец. «Ваши помыслы должны быть безупречны». «А это непременное условие?» — жалобно спросила Настурция. Ее изящная фигурка совершенно потерялась в просторном платье и плаще. Носик покраснел от холода. «Да, Мари, только так вы сможете стать достойной спутницей Альфы». Скрипучий голос жреца звучал негромко, заставляя прислушиваться. «Поэтому вы в белом, а сама богиня подарила земле снег в эту ночь. Покажите свои тайные мысли, откройте сердца, распахните душу, ведь только так можно выяснить, достойны ли вы идти дальше». «Можно я начну?» — выпалила Юстина, и, не дожидаясь ответа жреца, начала загибать пальцы. «Во-первых, мой батюшка иногда насчитывает налоги не совсем честно, но, клянусь лунным светом, к этому я не имею ни малейшего...» «О, богиня, нет, нет, Амари!» В ужасе взмахнул руками жрец. Юстина покраснела. Это было видно даже в темноте. «Вы не должны ничего говорить сейчас. Просто приложите ваши ладони к алтарю. Это и будет первой частью вашего испытания». «Но это совсем не сложно», — хмыкнула Марджи. Одна за другой Амари прикладывали руки к камню. «Богиня, помоги мне!» — подумала я и, чуть помедлив, прикоснулась трясущимися руками к алтарю. По пальцам побежал холодок, поднялся до самых локтей, затерялся в длинных рукавах платья, перебежал на спину. Над поляной повисло молчание. «Мы взываем к тебе, дух отца всех волков!» — заговорил жрец, взметнув к небу бледные ладони. Я вздрогнула. «Явись нам! Узри избранных богини Амари!» Зашелестели кроны деревьев, испуганные птицы взлетели с ветвей. Поднялся ветер, затрепыхавший подолы наших белых одеяний. Мои руки сковал странный холод. Я хотела отстраниться от алтаря, но не смогла. Руки словно примерзли к нему. Посмотрев на стоявших напротив Амари, увидела их побледневшие лица и поняла, что и они испытывают нечто подобное. Тело сковала странная слабость. Я хотела вскрикнуть, но поняла, что не могу произнести ни звука. Ветер становился все сильнее. Вокруг нас закружился снежный вихрь. Колки и снежинки царапали щеки. Алтарь, вспыхнув, зажегся синим светом под нашими ладонями. От мозаики отделилась призрачная волчья тень и, издав душераздирающий вой, облетела всех Амари и скрылась в чаще. Лишь отзвуки волчьей песни эхом отозвались вдали. В тот же миг алтарь погас, оцепенение прошло, и я в ужасе отшатнулась от камня, растирая закоченевшие ладони. Марджи и Делла побледнели, руки у них тряслись. Ирда, Фиона и Оливия тяжело осели прямо на снег, пытаясь отдышаться. У Юстины глаза были на мокром месте, казалось, она того и гляди заплачет. Ариса, Бригида и Настурция жадно хватали ртами ночной воздух. «Прекрасно, Амари!» — ликовал жрец. Он выглядел до крайности довольным. «Вы разбудили дух отца всех волков! А теперь ступайте в чащу и поговорите с ним!» «Дух, где он? Я боюсь привидений!» — вскрикнула Ирда, сидя на припорошенной снегом траве. Нижняя челюсть у нее прыгала. Жрец чуть нахмурился, оценивая могучее сложение девушки. «Дух не причинит вам вреда, Амари!» «Угу, погибшие на одном из отборов тоже так говорили!» — не поверила Делла. Правда, не поверила опять же в полголоса. «Это испытание проходят все Амари без исключения!» — медленно произнес жрец, придавив Деллу взглядом золотистых глаз. Выходит, слух у жрецов, берущих свой род от первых волков, тоже был отменным. У Деллы хватило совести опустить глаза. «То есть я должна просто идти в непроходимую чащу? Без огня и карты?» — неверяще переспросила Марджи. «Именно так, Амари. Вы найдете дух отца всех волков именно в этом лесу, блуждая во тьме. Дух сильнее всего перед рассветом». «А если мы заблудимся?» — услышала я свой голос. Я жалела, что не надела браслет, до которого могла бы дотронуться, чтобы обрести спокойствие. «В лесу Альфа и Советник. Они не дадут вам потеряться», — пояснил жрец. «А теперь ступайте, и пусть знак Луны ведет вас». Получив это наставление, мы растерянно переглянулись, а потом Делла, гордо вскинув голову, прошла к ближайшим деревьям и вскоре скрылась за ними. Остальные девушки, чуть помедлив, тоже постепенно расходились. Даже Ирда, кряхтя, поднялась и мелкими шажками побрела в чащу. Я какое-то время топталась на месте, отчаянно труся. Встречаться с духом отца всех волков, который может сразу же понять, зачем я участвую в отборе, не хотелось. Но выбора у меня не было. Глубоко вздохнув и чувствуя, как утренний морозец забирается под тонкое платье, я выбрала направление наугад и, внимательно глядя себе под ноги, пошла к темневшим впереди стволам. Чуть отдалившись от алтаря, я словно оказалась отрезана ото всех. Оглушающая тишина обступила со всех сторон. Мне стало страшно. Я никогда не уезжала из родного замка, что уж говорить о блуждании в незнакомом лесу почти ночью. Бледный свет богини едва освещал дорогу впереди. Приходилось идти осторожно, почти на ощупь. Шершавая кора старых деревьев щедро делилась со мной мелким сором. Свежевыпавший снег, прикрывший сухую траву, похрустывал под ногами. Сердце гулко билось, нарушая почти священную тишину этого места. Мне казалось, что из тьмы за мной наблюдают чьи-то внимательные глаза, отчего по спине, не переставая, бежали мурашки. Но вот впереди мелькнул голубоватый свет. «Я схожу с ума», — пронеслась мысль, однако я все равно пошла вперед. Мерцающий свет приближался, маня и дразня. Знак Луны, охватывающий мое запястье, чуть нагрелся, разнося по продрогшему телу долгожданное тепло. Я зашагала уже увереннее, совершенно не думая о том, что скажу духу отца всех волков, ведь мои помыслы были совершенно нечистыми. Я знала одно — я должна остаться на отборе. Должна, и если будет нужно, я обману. Солгу ради мисси. Когда деревья расступились, моим глазам предстала небольшая поляна, окруженная кустами, на которых белым цветом горели самые чудесные цветы, которые я когда-либо видела. Они напоминали звезды, щедро просыпавшиеся с ночного неба. И это было вдвойне удивительно, ведь куст был покрыт снегом. а на большом камне слева устроился крупный призрачный волк, гипнотизировавший меня взглядом золотых глаз. Я сглотнула и замерла, боясь пошевелиться. «Подойди ближе, избранная богиней, одна из десяти», — услышала мысленный приказ, которого невозможно было ослушаться. «Подойди ближе и открой мне свои мысли». Я сделала судорожный вздох и под грохот собственного сердца нерешительно шагнула вперед, встретив пронзительный взгляд волка.